Отче наш небесный, да святится имя Твое, Господь Твое царство и Твоя воля будут на земле, как на небе. Отче наш небесный, да святится имя Твое, Господь Твое царство и Твоя воля будут на земле, как на небе. Отче наш небесный, да святится имя Твое, Господь Твое царство и Твоя воля будут на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сей день, не сокрывай лицо свое нам. Господь, прости нам наши долги, как и мы должникам. Хлеб наш насущный дай нам сей день, не сокрой лицо свое нам. Господь, прости нам наши долги, как и мы должникам. Отче наш небесный, да святится имя Твое, Господь Твое царство и Твоя воля будут на земле, как на небе. Отче наш небесный, да святится имя Твое, Господь Твое царство и Твоя воля будут на земле, как на небе. Враг жаждет искусить нас, но Ты храни от зла. Твоя рука, Господь, сильна, да будет слава вечная, и Твое царство без конца. Твоя рука, Господь, сильна, да будет слава вечная, и Твое царство без конца. Да святится имя Твое, Господь Твое царство и Твоя воля будут на земле, как на небе. Отче наш небесный, да святится имя Твое, Господь Твое царство и Твоя воля будут на земле, как на небе. Возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благословением, как щитом, венчаешь его. Каждого из нас Ты нашел тогда, когда мы не нужны были людям. Ты нашел нас, когда мы были разочарованы, ожесточены и неблагодарны. Ты пришел с прощением и любовью. Кто это поймет, если не узнает Тебя лично? Мы благодарны, Господи, за эти песни и верим, что исходит из сердца, в сердце и попадет. Да благословит Бог каждого, кто будет слушать этот диск и изольет свой свет и любовь в ваши сердца. Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?